Глава 27. Кристин Лескар. Котики отреагировали на шаги позади еще до того, как я их услышала. Мы шли по пустынному коридору в сторону дуэльного полигона. Четвертая пара уже началась, поэтому вокруг почти никого не было, и поспешные шаги привлекли внимание Кэрри. «Это Кристиан Саргон», — тихо сказал Снежок, обернувшись, и в этот момент из-за угла действительно показался профессор по магии огня. «Хотите, мы попросим его уйти?» — предложил Черныш, особенно молчаливый в тот день. «Не нужно», — ответил я, подняв руку в молчаливой просьбе отойти в сторону. «Он все равно не отстанет, пока не получит то, чего хочет». «Это точно», — мрачно отозвался мой снежный тигр. «Крис!» — профессор подбежал и остановился в нескольких шагах от меня. Его дыхание чуть сбилось, значит, он преследовал меня уже некоторое время. «Как вы нашли меня?» — спросила я холодно. «Шел по следу», — выдохнул он и бросил на Кэрри выразительный взгляд. «Боялся, что не успею до вашей дуэли с Салливаном». «Мои личные дела вас не касаются, профессор», — ответил я как могла спокойно, но голос все же дрогнул. «И я пойду с тобой, на всякий случай, мало ли что может случиться». «Не нужно». Я чуть повысила голос, но профессор вместо того, чтобы согласиться и уйти, напротив, подошел ко мне еще ближе, так близко, что его аромат заполнил мои ноздри, и я боялась лишний раз сделать вдох. «Крис», — тихо сказал он. «Они все равно слышат». Я подняла взгляд от его груди, скользнула им по чувственным губам и красивым скулам глазам. Он моргнул. «Что происходит?» «О чем вы, профессор?» «Крис, не делай из меня дурака. Я тебя чем-то обидел? Если да, то прости, я не нарочно, честное слово. И ни в коем случае не хотел причинить тебе хоть какой-нибудь вред». «Сейчас не время», — ответил я, чувствуя, что начинаю сдаваться под его натиском. «Вам нужна помощь, госпожа?» — спросил Снежок, буквально вырастая из-под земли по правую руку от меня. По левую появился Черныш. Оба ступали настолько бесшумно, что их появление можно было заметить разве что по запаху. «Этот профессор нарушает мои личные границы», — сухо ответила я. «Полагаю, вы можете помочь мне и отнести жалобу ректору, когда я закончу ее писать». Профессор Кристиан поджал губы. Потерял все-таки самообладание. «Не такой уж ты и железный, Саргон, да?» «Я настаиваю на том, что во время ученической дуэли рядом должен находиться хотя бы один профессор, компетентный в оказании первой помощи». «Снежок, Черныш!» — обратился я к котикам, которые стояли по обе стороны от меня, надежные, как скалы. «Вы компетентны в оказании первой помощи?» «Так точно, госпожа. Кэрри обычно не обладают даром и не способны использовать его для лечения», — заметил Кристиан. «Если кто-то серьезно пострадает...» «Кабинет дежурного врача расположен прямо за полигоном», — оскалился Снежок. «Мы проследим, чтобы всем была вовремя оказана помощь». Некоторое время они смотрели друг на друга, словно пытаясь прожечь взглядом. И профессор все-таки сдался, развернулся и ушел. «Так и знала», — тихо проговорила я и тоже развернулась. Салливан уже давно ждал меня на полигоне. Я не задерживалась. Я нарочито опаздывала, чтобы заставить его подождать, и не собиралась извиняться. Дуэль начиналась еще задолго до нашего появления на полигоне, в уверенности, вызове и его принятии, в том, как мы поставим себя друг перед другом. Как оказалось, ждал меня не только Сойер. На трибунах сидели совершенно незнакомые мне люди, которые заулюлюкали при первом моем появлении. «Что здесь происходит?» — спросила я у Кэрри. «Похоже, он решил сделать из этого шоу», — отозвался Снежок. — Или рекламный ход. — Будьте осторожней, госпожа, — добавил Черныш. Я кивнула и пошла прямо на выделенное поле для дуэли, а котики остались за границей, выделенной белой полосой. Салливан ухмылялся, и я отвечала ему мрачной улыбкой. — Наконец-то! Я уж думал, ты струсила! — хмыкнул Сойер, выходя на свою половину поля. — Мне нужно было припудрить носик, — хмыкнул я, скрещивая руки на груди. «Не могла же я явиться перед такой публикой после пары спортивной подготовки. Некрасиво». «А ты любишь, чтобы было красиво? Так и быть. Я сделаю тебя. Красиво». Последнее слово он выделил таким хищным тоном, что у меня мурашки побежали по спине. Почему-то не возникало сомнений в том, что он был опытным дуэлянтом, и не только дуэлянтом. В нем было что-то опасное. «Да он псих», — прошептала я, внезапно осознав этот факт. Но никто не услышал, потому что трибуны разразились аплодисментами в ответ на заявление Салливана, и тот довольно раскланялся. Все эти люди обожали его и ненавидели меня. Это было очевидно, хотя бы потому, что еще до начала дуэли в меня прилетел гнилой помидор. Я неторопливо опустила взгляд и стряхнула остатки помидора с легкой хлопковой майки, которую я не стала переодевать после спортивной подготовки. 10 шагов, — сказала я, стараясь держаться достойно, несмотря на явно негативную реакцию публики. «Считать будет Кроутон», — и указала ладонью на Кэрри, который поклонился в знак приветствия. «Как скажешь, детка», — ухмыльнулся Салливан. «Местный хулиган и негодяй, которого, несмотря ни на что, любят в академии». Определенно, этот тип был бы полезен в предстоящем соревновании. Такие умеют выкручиваться, и победа ему нужна не меньше, чем мне. Вот бы узнать, в чем его мотивы. «Прошу дуэлянтов сойтись на стартовые позиции», — громко объявил Кэрри, и публика утихла, затаив дыхание. «Разворот!» — голос Кэрри разнесся по полигону, и от него по спине побежали мурашки. Я развернулся одновременно с Салливаном, но почему-то продолжала ожидать удара в спину. Кэрри тем временем начал отсчет. 1, 2. Я шагала, стараясь сделать шаги как можно больше, чтобы по завершении оказаться как можно дальше. И не могла понять, как вообще оказалась в такой ситуации. Всего несколько дней прошло с того момента, когда дирижабль привез меня на парящий остров, а я уже сражаюсь с местным хулиганом на дуэли, освоив всего одно заклинание. И то кое-как. 10, объявил Снежок, и я резко развернулся, размахивая руками, чтобы создать щит. Сила потекла по моим рукам и ногам. Я, наверное, выглядела глупо, словно изображала из себя безумную мельницу. Надеялась, что в какой-то момент взмах окажется правильным, и вокруг меня появится сфера хоть чего-нибудь. И за собственными мельтешащими руками даже не увидела, что Сойра уже создал плетение и направила его прямо в меня. Я замерла на месте, словно окаменела. Я не могла моргнуть. Не могла вдохнуть. Запоздала я поняла, что это была магия жизни, и Салливан просто обездвижил меня. Но использование подобных приемов запрещено. Я упала на землю, здорово ушибившись из-за невозможности сгруппироваться, и голос Сойра начал отсчитывать. 5, 4. Надо мной появилось лицо Кэрри. Сначала одного, потом другого. «Она не дышит!» — рявкнул Черныш. Его перекосила гримаса ярости. 3, 2, 1, закончил Сойер, и я, наконец, смогла сделать судорожный вдох. Публика взорвалась ликующими воплями и аплодисментами. Я же лежала на земле, глядя в небо и судорожно вдыхая такой сладкий воздух. Пауза была совсем небольшой, несколько секунд, но одно дело, когда ты не дышишь по собственной воле, и совсем другое, когда физически не можешь сделать вдох. «Госпожа, вы в порядке?» Снежок помог мне подняться в сидячее положение, и я еле успела крикнуть: «Рон, стой!» Черный Кэрри обернулся. Его глаза были опасно сужены, но не похоже было, чтобы он потерял самообладание. «Да, госпожа?» «Все в порядке, все честно. Ждите меня там». С помощью Кроу я поднялась на ноги и указала подбородком на вход в академию. Котики послушно ушли. Снежок, размахивая своим поводком, а Черныш, засунув руки в карманы. «Ну что, теперь ты отзовешь свою заявку?» — спросил Салливан, приблизившись. Публика уже потеряла к нам интерес. Адепты, что собрались на полигоне, начали расходиться. «Кажется, они не особенно довольны зрелищем», — ответил я, кивнув в сторону трибун. «Да, они надеялись, что я нанесу тебе пару телесных повреждений, прежде чем позволю упасть. Но я же не зверь какой-то. Просто пришел тебе показать, что ты ни на что не годишься. Обычный перваш». «Хочу заметить, что я хоть и перваш, но за прошлый год изучила несколько десятков учебников по разным магическим дисциплинам и очень хорошо подкована теоретически. Моя помощь будет очень кстати на соответствующем испытании. Кроме того, у меня большой резерв, который вот-вот раскроется, и древние магии, которые мало у кого есть в распоряжении. Да, мне нужно подучиться в ее использовании, но у меня есть талант и главная цель». «Убедительно говоришь, Лескар», — усмехнулся Салливан, и я внезапно испытала гордость за то, что он запомнил мое имя. «Но это не все, что определяет победу». «Мне казалось, этапа будет 3». Я чуть склонила голову. Салливан был высоким и широкоплечим, нисколько не отличаясь от драконов Леви. Волевой подбородок, острые скулы, цепкий взгляд серебристых глаз. Он сочетал в себе серьезность и авантюризм. Должно быть, в том и был секрет его популярности. 3, — согласился он. «Но мы не пройдем ни один из них, если не будем командой. А ты, Лескар, умеешь играть сообща?» Сойер наклонился, оказавшись ближе, чем мне бы хотелось. Но вместо того, чтобы отпрянуть, я наоборот подняла голову ему навстречу. «Хочешь знать, командный ли я игрок? А ты азартен?» «Почему спрашиваешь?» «Как насчет рискнуть и проверить? Поставить все на темную лошадку?» Его лицо вдруг потеряло свою таинственность и серьезность, и Салливан громко рассмеялся. Отсмеявшись, он утер слезы в уголках глаз и покачал головой. «Не настолько азартен. Но твой подход мне нравится. И я дам тебе шанс показать себя командным игроком. Если справишься, то я сам лично займусь твоей практической подготовкой. Думаю, вместе мы что-нибудь придумаем». «И что я должна сделать?» «Сегодня ровно в 6 у кабинета ректора. И не опаздывай». С этими словами он махнул мне рукой и пошел к выходу с опустевшего полигона. «Эй, а что мне делать-то?» Сойер развернулся, улыбаясь мне и продолжая шагать задом наперед. «Это ты сама должна решить, а я посмотрю, какое решение ты примешь». Потом снова развернулся, сделал ручкой и чуть ли не бегом вернулся в академию. На полигоне остались только мы с Керри. «Госпожа!» «Я знаю, что ты хочешь сказать», — перебил я Снежка, который уже сделал вдох для проникновенной речи. «Нет, я не откажусь от своего шанса добраться до библиотеки». «Мне кажется, он хочет, чтобы вы сделали что-то, не соответствующее правилам Академии», — упрямо заметил Керри. «Ты что, прибыл в Веригию, чтобы посмотреть, как здесь драконы смирно ходят по линеечке и делают все по правилам? Разве ты не хотел приключений, сложностей и настоящей дикой жизни малоразвитых драконов? Скайхолл не лучшее место для подобного опыта. Тебе стоило отправиться куда-нибудь в деревню. Но раз уж мы здесь, то радуйся, что я не заставляю тебя целыми днями сидеть дома и чистить картошку». Закончив свою тираду, я взяла обоих за поводки и потащила их по коридорам, чтобы вернуться домой и переодеться. Моя спортивная одежда была заляпана помидорами, и я не собиралась в таком виде приходить вечером к ректору. О, нет. Более того, я собиралась выглядеть сногсшибательно. Ведь там запросто мог оказаться Кристиан Саргон.